повосхищались трапезунскими арбузами и грушами, таявшими во рту. Похвалили водку и кофе, стали прощаться. Гостей проводили до ворот, у которых юркий продавец сладостей, Шакеряджи, всем предлагал свой товар, подобострастно заглядывая в лица. Кибитки разъехались в разные стороны. Томара посмотрел им вслед и кивнул на Шакеряджи. «Шпионит. Спенсер Смит, поди, подослал», — вздохнул. «Ну, мы тоже безопасство соблюдаем. Он нас за неповоротливых болванчиков почитает, а мы все его шаги знаем». Посмотрел вверх на тихо шуршащий кипарис, круто изменил разговор, дружелюбно и покровительственно обратился к Ушакову. «Любезный Федор Федорович, мы на вас надежду имеем. Талант морской ваш знаем, а политикой уж вы себя не утруждайте, время не расточайте, сие нам доверьте». Ушаков еще больше покраснел, набычился, повел головой, как бы размягчая воротничок, дружелюбство не принял. Ответил, как будто тяжелые камни в морскую пучину сбросил, там им и лежать вечно. «Флот, он без политики не бывает». Он и везде, где находится, державу свою продолжает. Мои матросы лучше некоторых петербургских вельмож, о благе Отечества в походе пекутся. У моряков Россия за спиной, они оную защищают. Вот вам и политика. А командир морской стратегему общую должен знать. Взрывы и вражду народную предупреждать, снабжение наладить, дабы ни у населения, ни у войска недовольства не вызывать, и все сие соображение политики. Тумара озадаченно промолчал. Письма с дороги. «Любезный мой друг Петр, вот и покинул я берега нашего Отечества. Едем мы к туркам, как дружки, и вкупе с ними и англичанами будем воевать с французами. А может, употребят нас в каких-то других планах и стратегемах. Воевать я готов, ты сам знаешь, что я ничего не боюсь. Да и обстоятельства таковы, что мне в баталии ввязаться хочется. Ты, старинушка, знаешь, что отец мой всю эту мою болезненную страсть к картам не любил. Хотел, чтобы я книг больше читал, но мне он и пустою, и лживую забавою казались. С таким количеством правил и наказов, что их всю жизнь не выполнишь, а человек книгу жизни читать должен, ее мудрость постигать. Правда, мудрость-то я особо не постиг, а пристрастился к забавам острым и опасным, охоте, картам. Что со мной происходило там, в Николаеве, Херсоне, Одессе, я и сам не пойму. Ты мой друг, и я, знаю твою симпатию ко мне, доверяю свой страх и беду свою, а сей дурной привычки и страсти. Все игры переиграл тогда. И в Вист, и в Кандер, и в Тресет, да и другие. Как сяду до обеда играть, то играю и после обеда, и почти всю ночь, и так почти каждый день. И хочу-то не деньги выиграть, а игру. Ты ведь знаешь, что я не того сродства, чтобы на неправедность наживаться, хотя кроме жалования ничего не имею. А в игре на меня какая-то шаль находит. Весь из себя выхожу и вижу только карты. Во сне мне снится, как могила моя усыпана онами, да на памятном монументе стоит валет пиковый. Командир порта меня предупреждал несколько раз, что сие увлечение плохо закончится. Я же, зная расположение его нрава к отцу, все отмалчивался. Но вот у нас стал новый император, и велено было составить на господ с французскими и кабинскими симпатиями и легким непотребным поведением списки. Ну, что до французов, то я их не люблю. А поведение мое, ежели вспомнить карты, может и не понравится. И сей мой начальник, который за службу осыпал меня похвалами, посоветовал подать рапорт о переводе на корабль, который с адмиралом Ушаковым в Турцию пойдет. Я сие и сделал. Да вот еще штука. Познакомился я с девушкой красивой, ладной, нраву хорошего, стана гибкого. И стал у ее родителей часто бывать, а она сказала, что мамушка ее что-то худого про меня слышала, что я деповес и игрок. И тут я понял, что в Одессе мне не жить старой жизнью, и надо снова овладать собою где-то в дальнем походе. Уехал я отсюда с тоской и печалью, но с надеждой. Пишу я тебе, любезный, из Константинополя, где наша эскадра стоит, и жители оного города нас лелеют и славно приветствуют. Обещают от нас в Россию корабли посылать, и он и наши письма отвозить будут. Так и ты мне пиши, советы давай. Сим заканчиваю, и уверяю тебя в неизменной дружбе. Остаюсь ваш и прочее лейтенант Андрей Трубин».